бежим за счастьем, ищем ответы, меняем зимы на жаркое лето, и позади оставляем себя зелеными травами. Ты нарисуй мне синее небо, ты расскажи, где был и где не был, про океаны и берега, про самое главное. Кто-то придумал все это, связаны наши планеты. Разве не это, скажи, самое главное? Самое главное. И во вселенной одни мы, целого две половины. Разве не это, скажи, самое главное? Самое главное. Давай откроем ветру все тайны, ведь ты же знаешь, все не случайно. И даже наши смешные мечты, конечно, оправданы. Хочу, чтобы минут не считали, и для улыбки причин не искали. Ведь я же знаю, как знаешь и ты, что самое главное. Кто-то придумал все это, связаны наши планеты. Разве не это, скажи, самое главное? Самое главное. И во вселенной одни мы, целого две половины. Разве не это, скажи, самое главное? Связаны наши планеты. Разве не это, скажи, самое главное? И во вселенной одни мы, целого две половины. Разве не это, скажи, самое главное?